Глава 20. Накчипаккым. Тут, понимаете, Гарик, какое дело? Мы с Варькой эти, как их? Евгения замялась. Стервозы ведьмущие, подсказала Варвара. Не приживаемся мы нигде. Вон по старым годам пытались работать, устраиваться. И в Нижнем, и в той же Вязьме, где Тамара сейчас, и в Руси, и даже в пансионате одном под Питером 3 года протрубили. И чего? «Да ничего». «Но почему?» – удивился Гарик. «Вы же прекрасно готовите». «То-то и оно, что прекрасно», – вздохнула Евгения. «Так ведь не надо никому, чтобы прекрасно. Надо, чтобы как все. Эта спонтанная вечеринка у поварих в доме получилась настолько неожиданной и необычной, что и Гарик, и братья вскоре позабыли, что еще недавно думали о ночевке в Старой Руси. Дом, в котором жили Евгения и Варвара, стоял на отшибе, на самом краю деревни, и выглядел, вопреки ожиданиям, ухоженным, насколько возможно, и крепким, несмотря на его немалый возраст. Варвара рассказала, что дом они купили после бабушки одной. Как смогли, привели в порядок, что записан он на Женьку, а сама она, Варя, прописана где-то в Нижнем, в коммуналке. Но и да хрен бы с ней, с пропиской этой. Ей, Варе, уже и без разницы, где доживать. Пенсия? «Да сколько там будет той пенсии? Слезы чистые. А тут ничего, приспособились. Огород, работа какая-никакая. С подработок, пусть и не очень больших, тоже копейка какая-то капает порой. Конечно, в ту же Руссу они выбираются нечасто. Продукты для кухни берут под заказ. Раз в неделю машина приходит. С компанией, которая занимается торфом, работают по договору. Рабочих кормят по талонам. А на копеечку за пирожки и прочую лабудень начальство смотрит сквозь пальцы. Ну, подработают бабы себе в карман чего, и ладно. Не воруют же. Не на казенных продуктах подрабатывают, на своих. «Так почему же вы уходили с прежних работ?» – спросил Тим. Он сидел за столом с братом и с интересом смотрел на Варвару. «Вот вы заметили, что у нас маркировки на емкостях, да?» – спросила та в ответ. Тим кивнул. «Да потому что тухляком людей кормить – отстой полный, Тимош! Подло это! Да и травануть можно! А там, где мы работали, на ту же маркировку либо забивали, либо переклеивали. Почему? Так экономия! В помойку ведь все пойдет, если списать. А оно им выгодно? Дальше понятно. И ведь мало что тухляк. Так еще и по кругу его пускай, повар. Экономь в хозяйский карман, да побольше. Было мясо тушеное в меню, например. Было. Сошло со срока? Сошло. В помойку его? Как же? Промой водой получше, в марганцовке подержи, лучку нажарь побольше, перца от души насыпь, чеснока и прокрути эту историю пару раз, чтобы фарш получился из вареного мяса. Дальше ясно, куда его. Часть блины, часть макароны, типа по-флотски. Нормально это? Кому-то может и нормально, но не нам. Или вот сыр в закупке. В техноложке что прописано? Ну, допустим, сыр голландский, 600 грамм. Но он же дорогой голландский. Они чего делают? В закупку тот сыр берут, который из молока молодой пальмы. А в чеке что? Настоящая Голландия, как же? Тот по 800 был сыр, а этот по 250. Ну и разницу куда? Ясно, без хозяина не останется. А в блюда ее как? Пальму эту свежедоенную. Это же не сыр, это же пластилин высшей пробы. Хоть статую из него лепи. А кондитерка, подхватила Евгения, тоже пальма. Она же не только доится, она же еще и масло давать умеет. Высшей пробы масло, прям полусинтетика, хоть в машину заливай. Работать будет на ура. А в технологии какое? Сливочное. Вот потому мы и уходили, мальчики. Совесть потому что. Срались с ними, орали, ругались, подставляли нас. Ну, мы ноги в руки и вперед. А Слава, она впереди нас бежала. Скандалистки де, недоучки косорукие. Жопы друг другу моем, одним полотенцем вытираем. Или это было, тоже хорошее. Что, мол, за нас мужик готовил, а мы его готовку за свою выдавали. Случай такой вышел. До сих пор не знаем, смеяться с него или плакать. Это как раз в пансионате, Том, вздохнула Варвара. Мы еще молодые тогда, сколько нам? По тридцатнику с копейками было вроде, да? Ну, когда поэты эти приезжали, или писатели, корюшку противнями им жарили. Вот мы на той корюшке и стояли. Ты поди, зачистив 4 руки, 60 кило рыбы, да запанируй. Да к сроку зажарь как надо и подай. Там вроде банкеты делали что-то. Пьянющие они ходили, вспомнить страшно. Ну, в общем, там вроде как их начальник заявил, что это он самолично все жарил, да на всю толпу. И поверили. Ему поверили, а нам, когда мы за расчетом пришли, фигу показали. Еще и начальник столовки отчитал, что, мол, известный писатель, или кто он там, за нас нашу же работу делал, рыбу жарил, измотался весь. Вот как бывает, мальчики. Ну, мы на следующий день манатки свои подхватили, да убрались оттуда. Нежели, как говорится, богаты, нечего и начинать. А здесь хорошо, Евгения улыбнулась. Хоть и болото, зато сами себе хозяйки. И расчет делаем правильный на неделю. И если что, к сроку подошло, ну, сутки остались. Мы большой пирог ставим и за копейки по кускам продаем, чтобы сразу съели и не пропало ничего. Зимой тут работы поменьше. Но зато праздники, опять же, подработка. Мы оборудование свое сюда перетаскиваем, какое можно. Тут уже торты, пирожки, свадьбы да поминки катаем. Кто сам приедет, а кому и отвозим. Так и живем. «Неужели вас не звали куда-то работать?» – удивленно спросил Гарик. «Звали?» – улыбнулась Евгения. «А нам не надо. Нам и тут хорошо». Самым удивительным было то, что общий язык обе женщины и компания нашли удивительно быстро. И вскоре Гарик, а следом и братья, обнаружили, что возраст, точнее разница в возрасте, практически не ощущается. Видимо, потому что говорили они на одном языке. Кроме того, внешне обе женщины старухами отнюдь не выглядели. И Евгения, и Варвара обладали на удивление приятными лицами. Улыбались, шутили. Было в них что-то уютное, бесконечно к себе располагающее. Немногим позже Гарик обратил внимание, что у Евгении оказываются красивые черные волосы. До этого волосы были плотно подколоты в пучок. Но дома она этот пучок распустила. И выяснилось, что Евгения обладает роскошными густыми волосами, почти без блеска. И что сейчас он видит редкое сочетание, которое у женщин до того ни разу не наблюдал. Светло-серые глаза и черные волосы. Внешность Варвары была попроще, но она брала другим. Убойной харизмой, улыбкой и обаянием. «Задорная», — сказал позже Рэм. «Боевая, задорная и прямодушная. Если что не по ней, сразу правду матку режет. Никаких экивоков и намеков разводить не будет». Стол приготовили все вместе, очень простой. И при этом невероятно вкусный. Гарик с большим удивлением понял, что женщины держат дома огромное множество приправ. И с приправами этими управляются мастерски. Причем далеко не всегда используют их по канону, а позволяют себе делать смелые и необычные сочетания. Он напросился следом за Евгенией в кладовку и вышел оттуда в легком изумлении, потому что ящички с приправами занимали в этой кладовке целую стену. Одной только зиры он насчитал 4 вида, а потом послушал рассказ Евгении о том, что та списывается с некой Хадижой, которая раз в год ей эту самую зиру присылает, причем ручного сбора, дикую. «А иранская?» – спросил он. «Есть», – пожала плечами Евгения. «Только она называется не иранская, а персидская, и она на запах грубовата. Мы ее на что попроще берем, и не часто. Вот керманская черная зира – это да, это тема». На ужин приготовили большую сковородку жареной картошки, не меньших размеров сковороду жареного мяса, салат, из чего в магазине было, а также женщины открыли свои закрутки, и комната, в которой сейчас сидели, мгновенно наполнилась ароматами изысканных солений. Достали также бутылочку какой-то настойки. Но Евгения сразу предупредила, что они обе пить не будут, потому что завтра работать. А повар с бодуна пальцы в минус. Да и какое питье в будний день? Гарик и Тим с Рэмом согласно закивали. В результате вся компания решила обойтись чаем. «Так как же вы так про начинки-то угадываете?» – спросил Гарик. «Это было очень похоже на волшебство». «Интуичим», – усмехнулась Варвара. «Ну как сказать? Словно в глазах что-то у человека читается. Женя вон, так и вообще будто картинку видит». «Да, Жень? А я вроде дорогу ощущаю, по которой человек идет и... Ну, на что он смотрит, пока идет. На что-то посмотрел, запомнил. Я не просто так ко мне поближе подойти прошу, подхватила Евгения. Мне надо человеку в глаза заглянуть. Вот на вас, Гарик, поглядела и увидела. Рассказать что? Не засмущаю? Нет, покачал головой Гарик. Рассказывайте, конечно. Зал такой, как в кафе, что ли. Стены деревом обшитые, шторы синие, темные, в пол. Семья за столом сидит. Женщина нарядная, надушенная, мужчина в костюме. Девочка-подросток, недовольная немножко. И мальчик, который очень боится, но вида не подает. Он прямо так сидит, спинку держит. Руки перед собой положил. И перед ним тарелку ставят. Он чуть наклоняется и слышит запах. Евгения прикрыла глаза. Он никогда такого запаха не слышал. И он растерялся, потому что он не понимает, чем пахнет. Вроде вкусно, но что же это? Как бы огурчик, и брынза, и сметанка, и травка душистая какая-то. И в этот момент для мальчика все вместе сливается воедино. И зал, и та добрая женщина, и девочка, которая в этот момент рассмеялась наконец, перестала сердиться. И мужчина, который улыбается. И красивая нарядная тарелка, и запах огурчика, брынзы и той зеленюшки. И это все срастается во что-то целое, единое. И что-то в этот момент происходит. «Я в тот вечер впервые назвал маму мамой», – беззвучно произнес Гарик. «Вот это произошло. Детям после детдома это бывает сложно». «Ну, простите, разбередила все-таки». Евгения вздохнула. Оно у нас всегда так получается. Вы же поэтому такой себе псевдоним взяли. Рестик. Мама это слово сказала, да? Наверное, кивнул Гарик. Я не очень помню. И давайте уже перейдем на «ты». После таких откровений вы как-то не в тему. Давай, тут же согласилась Евгения. Вы как, ребята? Только «за», ответил Рэм. Слушайте, а про торты ваши не расскажете? Что за торты? Чего вам можно в таких условиях вообще испечь? Сладкоежка. Тут же поставила ему диагноз Варвара. Ну что сладкоежки оба сразу признала. На лбах крупными буквами написано. Так еще и везучие сладкоежки. Потому что не полнеете, да? Не прилипает? Ну, немного прилипает все-таки, признался Тим. Но мы на спорте, поэтому и не видно особо, наверное. А так вообще да. Любим сладкое, есть такой грех. И тоже с детства. Вкусы у вас троих хорошие, неожиданно произнесла Варвара. Нам понравились. Вот знаете, бывает так. Приходит человек новый. Те же мужики, ну, подначивать, мол, покажите девке фокус. Состряпайте ему блин под вкус. И все в таком духе. Смотришь в него, а там она скривилась. Водка одна, например. Или такое, что даже вслух произносить неохота. Ну, с водкой ясно. Там обычно закуску любимую видать. Ее и накидываешь. И всем весело, и человек счастлив. А один был. Кровь ему свежая нравилась. Мы потом с Женькой с большой опаской его наблюдали. Обрадовались, когда уехал. А что вы ему дали в блине? Удивленно спросил Гарик. Печенку свежую припустили чуть. И соуса острого докинули, пожала плечами Варвара. Сошлось, кстати. Хорошо еще, что печенка у нас была куриная в тот день. Так что насчет тортов? Решил увести разговор от неприятной темы Рэм. Ну, расскажите, интересно же. О, расхождение наметилось, хмыкнул скрипач. Ты у нас, гений, больше по борщу со шкварками был когда-то. А сейчас, гляжу, на рыбу переквалифицировался. Но вот про огурцы и брынзу я у тебя что-то ничего не припомню. Ну, это личное, видимо, пожал плечами Ри. Жизненный опыт именно Гарика. Вы тоже по сладкому вроде были не очень. Не очень? В один голос произнесли синхронно Ит и скрипач. А разве очень? С опаской спросил Ри. Синхронность это его, кажется, слегка напугала. У нас есть семейный квест, который называется... «Пятый Ит и банка сгущенки», — сказал скрипач. «Если кто-то откуда-то привозит сгущенку, причем настоящую, я намеренно забываю одну банку на столе, на кухне. Так вот, через 10 минут банки обычно уже нет. А потом кто-то стыдливо подкидывает пустую банку в общий мусор. Как будто оно так сделалось само. Пока не было пятого, сгущенку всегда пер этот вот. Скрипач ткнул пальцем в бок Иту. Когда появился пятый, у них образовалось что-то вроде соревнования, в котором Ит выигрывает далеко не всегда. Нет, про любовь к сгущенке мне все ясно. Но почему ее надо жрать в одно лицо? Причем за домом, в кустах, я до сих пор так и не понял. В чем квест? Не понял Ри. В том, кто успеет первый, пожал плечами скрипач. Конечно, это не часто бывает, потому что собираемся все вместе мы редко. Но ведь бывает же, и я понимаю, почему пятый ее ворует. У него это на уровне рефлексов. Они сколько лет голодали, но почему ее ворует этот вот, он снова ткнул Ита в бок, я понять не могу. Ит сердито глянул на скрипача, и тот в ответ показал ему кулак. «Давай я тебе напомню, как ты у Кира таскаешь его яблочный джем, китайский, банками», — вкратчиво сказал он. «Это когда было?» — возразил скрипач. «Это было месяц назад», — напомнил Ит. «Кир этот джем всегда покупает, когда его производят. Он лимитированный. Этот сорт раз в 10 лет в продаже. Народ ждет, берут чуть не оптом. Селекционные яблони – особый сорт. Отдыхают по 10 лет. Поэтому джем и продают так редко. Да, Кир его любит. Но ты ведь можешь заказать себе ящик самостоятельно. А ты вместо этого пробираешься к нему в комнату и вытаскиваешь эти самые банки. И тебе не стыдно? Это его личный джем. Кончайте ругаться. Тут что-то не то», — вдруг сказал Ри. Ит и скрипач повернулись к нему. «Что не то?» — не понял скрипач. Провеска работала. Компания все так же сидела в самой большой комнате дома и мирно беседовала. «Ты что-то заметил?» «Да», — кивнул Ри. Он выглянул в окно. «Там по канаве что-то двигалось. Их машина сейчас стояла на поросшей травой дороге, рядом с заброшенными домами. И дома эти были отделены от дороги основательно затянувшейся дренажной канавой, на дне которой находилась еле различимая в подступающей ночи темная неподвижная вода». Ри, пока они спорили, рассеянно смотрел в окно и совершенно случайно успел заметить на неподвижной глади воды даже не движение, нет, тень движения. Словно по воде пробежала рябь от слабого ветра. Вот только никакого ветра на улице не было. Погода выдалась какая-то на редкость не по-октябрьски тихая. «Что именно ты видел?» – спросил Ит. От его веселости в момент не осталось и следа. «Словно ветер», – Ри нахмурился. «Но ветра нет». «В какую сторону оно пошло?» – спросил скрипач. Ри махнул рукой по направлению к общей асфальтированной дороге. «Так, сиди здесь, будь на связи», – быстро сказал Ит и активировал хамелеон. Скрипач тут же проделал то же самое. Дверь машины беззвучно открылась, потом закрылась. «Запрись», – приказал Ит уже по связи. «Не факт, что это что-то даст, но на всякий случай запрись. Все, жди, тишина». Ри щелкнул брелком, кнопки на дверях ушли вниз. Несмотря на то, что в машине было тепло, ему вдруг стало зябко и неуютно, и он поплотнее запахнул куртку, а потом перелез на переднее сиденье и накинул на зеркало заднего вида какую-то тряпку, которая нашлась в кармане на пассажирской двери. Так, на всякий случай. Двигавшуюся по воде тень они догнали быстро и пошли рядом, не отрывая взгляды от узкой длинной полоски ряби, которая, миновав два поворота, двигалась теперь по канаве к окраине поселка. Причем двигалась неспешно, со скоростью обычного пешехода. «Прогуливаемся», – констатировал скрипач через пару минут. «Или точнее, выгуливаем». «Хорошо, что гений ее заметил», – добавил Ит. «Кстати, на нас она ноль внимания почему-то». «Интересно, почему?» «А нафига ей мы?» – пожал плечами скрипач. «Вкусняшка-то не здесь, она там. Вот только как она к ним планирует подобраться?» «Ты имеешь в виду, что сейчас она для передвижения использует воду, как она это делала на Волге?» – уточнил Ит. «Рыжий, Это она там так передвигалась. И сейчас для чего-то это делает. А так ей эта вода, прости, до лампочки. Ты что, забыл? Надеялся, что она поменяет условия игры, вздохнул в ответ скрипач. Ладно, держим пока в поле зрения. Интересно, что она сделает дальше? Дальше последовало еще через пару минут, когда они подошли, наконец, к полуразвалившемуся забору, за которым в некотором от него отдалении стоял дом Евгении и Варвары. Напротив дома пятно ряби замерло, по нему пробежало несколько цепочек едва различимых мелких пузырьков. И вода затихла. «Всосалась», — сообщил мрачно скрипач. «Давай к дому!» «Угу!» Перемахнуть через забор и проскочить участок оказалось секундным делом. Спустя несколько мгновений они уже стояли под стеной и оглядывались. Ничего. Снова тишина. Даже какая-то давящая. Ни ветра, ни шороха. «Обойдем», — приказал Ид. «Право-лево». Еще через несколько секунд они встретились у противоположного торца дома рядом с дровницей. «Ни хрена», — тихо сказал скрипач. «Ладно, смотрим». Они снова разошлись, еще раз обошли дом. «Давай на крышу», — решил Ид. «И тоже право-лево». Крыша, как они уже успели заметить, на этом доме была шиферная, а значит тихая. Главное идти точно по лагам и мягко, а за сохранность шифера с их весом опасаться не приходилось. Прошли одну сторону, перешли на другую. И тут Ид увидел. Эта сторона крыши выходила на пустой, перекопанный по осеннему времени огород. И по огороду этому сейчас двигался в сторону дома длинный, метров пять не меньше, земляной вал. Невысокий. С земли они, скорее всего, ничего бы и не заметили. «Круто!» — шепнул скрипач. «Фильм «Дрожь земли» помнишь?» «Помню», — откликнулся Ид. «Только там было вдоль, а это поперек». Вал действительно больше всего напоминал катящуюся лениво к берегу пологую морскую волну. «Подстрахуй!» — велел Ид скрипачу и прыгнул вниз. «Сам ты подстрахуй!» — пробормотал скрипач и прыгнул следом. Ид действовал чисто интуитивно. Он не имел ни малейшего представления о том, что там, под этим земляным валом, на что оно способно и какую опасность может представлять. Он подхватил с земли какую-то деревяшку и кинул в двигающийся по направлению к дому вал, точно в середину. Земля на месте падения деревяшки вспучилась, образуя ложноножки, заметавшиеся в воздухе. А потом стала стекать обратно, потеряв к куску дерева всякий интерес. Ид глянул туда-сюда, заприметил стоявший у стены длинный шест. Поднял. Шест оказался неожиданно тяжелым. Интересно, зачем он женщинам? Но думать было некогда. Ид перехватил шест поудобнее, ближе к центру, и рванул к земляному валу, целясь шестом в середину. Сзади свободную часть шеста уже придерживал скрипач. И это оказалось очень своевременно. Потому что как только деревяшка воткнулась в вал, вокруг Ида и скрипача мгновенно образовался земляной водоворот. Шест рванула на себя неведомая сила, но оба они держали крепко. В какой-то момент освободили шест, успели перехватить для размаха и снова попытались ударить, целясь в никуда. Потому что куда теперь различить было просто невозможно. Вокруг бушевал уже самый настоящий земляной ураган, который снова вцепился мертвой хваткой в шест и снова рванул его на себя. Но шест снова удалось удержать, а потом снова вырвать еще один замах и все в мгновение кончилось. Сразу, словно выключили. «Пи!» — сказал скрипач. «Ага, пи!» — подтвердил Ид. С полминуты они отплевывались и пытались отряхнуться, потому что оказались перемазаны в земле с головы до пят. Шест на том конце, за который хваталась тварь, был словно бы стесан и местами основательно измочален. Легко догадаться, что произошло бы с рукой или ногой, попади они туда, куда попала деревяшка. Да, тварь, кем бы она ни была, действительно становилась сильнее. В разы сильнее. Иту подумалось, что доберись она до дома, Добром бы это для тех, кто сейчас в нем находился, не кончилось. Хамелеоны на время схватки пришлось, конечно, вырубить, чтобы случайно не задеть друг друга. А теперь включать их не было никакого смысла. Конечно, саму фигуру они замаскируют, а вот летящие во все стороны при любом движении комья земли уже нет. «Палкой по хребту ей не понравилось», — констатировал скрипач. «Твердая собака, как камень. Я же тебе тогда еще сказал, что руку об нее отбил», — ответил Ид. «Ну, под водой она была как-то понежнее», — скрипач задумался. «Местами понежнее, скажем так. Не настолько деревянная. Ты же сказал каменная. Я образно. Пошли посмотрим, что там в доме». В доме было на удивление спокойно. Компания продолжала мирно сидеть за столом, обсуждая торты, калачик и бублик. Ит и скрипач еще немного послушали разговор, потом для очистки совести осмотрели еще раз дом и огород и отправились обратно к своей машине. «Вас закопали, но вы откопались?» — спросил Ри с ужасом. «Что с вами случилось? Господи, на кого вы похожи? Тебе виднее на кого». Ид стащил куртку и принялся с ожесточением вытряхивать. «Рыжий, давай снимай это все. Сейчас полную машину земли натащим». «Вы переодеться не хотите? Рюкзаки же с собой», — заметил Ри. «Хотим. Только сперва надо эту одежду вытряхнуть хотя бы». Скрипач тоже встряхнул куртку. «Вот же сука поганая, блин! Еще и все штаны изгвазданы!» «Да что случилось?» — рявкнул Рид, теряя терпение. «Ожидаемое. Оно поперлось к дому в виде такого земляного вала через огород. Мы ее побили дрыном. Она нас засыпала землей. Получилось в результате ничья», — объяснил скрипач. «Ни мы ее, ни она нас существенно не задели. Как-то так». «Ясно», — кивнул Ри. «И что дальше?» «А что дальше?» — не понял Ид. «Иди, слушай дом, а мы хотя бы действительно переоденемся. Главное, где это все теперь стирать? В таком виде даже в самообслуживание не сунешься. Охрана выгонит, и будет право». «Вы умойтесь, что ли?» — посоветовал Ри. «А то вы как из шахты, одни глаза видно». «Спасибо, умоемся», — кивнул скрипач. «Иди, говорят, дом слушай и дай кофе. Нам тут до утра сидеть. Сейчас перегоним машину ближе и встанем в прямой видимости. А то уйти-то оно ушло, но вдруг вернется. Береженого сам знаешь, кто бережет». «Мы все делаем руками», — гордо сообщила Евгения. «Никаких перчаток. Понавыдумывали, понимаешь, всякие глупости». «Но ведь перчатки — это гигиена», — заметил Тим. «Ага. Первые 20 минут», – парировала Варвара, – «а потом они рассадник заразы, потому что там бактерии всякие накапливаются, которые на коже живут. Нет, руки надо постоянно мыть и дезинфицировать, это да. И мы это делаем. У нас, ребятки, очень чистая кухня и очень чистые руки. По старым инструкциям». «А маски?» – спросил Рэм. «Зачем?» – изумилась Евгения. «Маски? А запах как чувствовать? Через маску? Чушь. В больном виде, если что, мы в жизни близко к кухне не подойдем, само собой. Но готовить в масках и перчатках – это как в одежде любиться», – хихикнула Варвара. «В шубе и в валенках. Идиотство. Есть составы для дезинфекции. Если за что браться собираешься, обработала ручки и вперед. Хлорочка наша все, Ремчик. Ручки должны быть чистые, а перчатки… Смотрели мы видео, и немало, где эти современные домашние кондитерши в перчатках работают. Красиво получается, спору нет. Но видно, что и продукт они толком не чувствуют. И результат их готовки больше для глаз предназначен, а не для рта». «Вот даже как!» – покачал головой Гарик. «А то, что мы привезли, ну, насадки и прочее, оно тоже выходит дело больше для глаз. Привезли вы здоровские штуки. Спасибо вам большое», — улыбнулась Варвара. «Они-то да, больше для глаз, конечно, но удобные. Иногда бывает нужно. Хотя мы больше по старинке привыкли, конечно, руками. Женька у нас девушка большая. Как мы торты печем, она здоровенные бисквиты руками промазывает, которые режутся потом». «Бисквиты? А почему не палеткой?» — удивился Тим. «Потому что удобнее», — пожала плечами Евгения. «Раз, раз, готово дело. Как привыкла, так и работаю. Интересно, протянул Рэм. Вот бы попробовать что-то. Так завтра чего-то изобразим, что успеется, пообещала Евгения. Ну, чего, мальчики, сейчас воды согрею, посудку помоем и спать пора. 11 час уже, а вставать-то рано. Не те наши годы, чтобы всю ночь куролесить, а потом сранья на работу бежать. Стесняюсь спросить, а сколько же вам лет? Отважился наконец Гарик. Ох, милый, по 56 годочков уже есть, вздохнула Варвара. Считай, почти старухи. Старухи? У Гарика глаза полезли на лоб. Да ладно, ну что вы говорите? Сейчас времена такие, что это за возраст вообще не считается, как мне кажется. Кажется, Евгения невесело усмехнулась. На самом деле это немалый возраст уже. Нас таких в 56 за людей-то не считают. Может, где в городах и бегают какие модные бабы, которым за полтинник, а они еще ничего. А тут на работу не берут и не пробуют устроиться. Платить не хотят. Мол, болеть будет бабка, а ты отдувайся, пока она бока дома пролеживает. И зрение не то, и руки уже не те. Годы, как говорится, берут свое. Мы на торфяннике устроились, потому что туда ехать мало кому охота. Захочет молодой перспективный повар в болоте сидеть и вахтовиков кормить, причем за копейки. У нас зарплаты по 30 рублей, и это с премией. Ну и на выпечке за месяц, считай, 5 к рукам прилипнет. И все. Надо молодым за эти гроши каждый день с утра до ночи ломаться. Ясно, кивнул Гарик. Это печально. Женя, Варя, а вы не хотели бы, ну, поработать где-то еще? На лучших условиях. Женщины переглянулись, пожали плечами. «Да нет, наверное», — вздохнула Варвара. «Куда уж нам с этого дома, да с этих болот? Если какие поезда наши и были, то давно поуходили уже. Только рельсы ржавые остались, да шпалы сгнившие. Кончилась наша дорога. Приехали мы». «Это как-то совсем грустно прозвучало», — заметил Рэм. «А если нет? Если не кончилось? И не приехали?» «Не бывает так, Рэмчик». Варвара улыбнулась. «Разве что в сказках, а в жизни точно не бывает. Ну все, пошли, посудку помоем и спать. Насчет завтрака не волнуйтесь. Вернемся на точку, там все вместе и покушаем. Заодно посмотрите, чем мы утром мужиков обычно кормим». «Вкусно, небось, кормите», — заметил Гарик. «Ну а то», — улыбнулась Евгения. Спали, сменяясь, пили кофе. Хорошо, что кофе можно было делать с помощью прихваченной своей техники. Разговаривали о том о сём. Грязную одежду Ид сунул в пакет и сказал, что постирает в номере, а посушить можно будет в автоматической прачечной или еще где. За ночь тварь себя никак не обнаружила, и под утро стало понятно, больше она не появится. «Ладно», — сказал тогда скрипач, — «сейчас эти поедут, проводим до точки и в лес». Понаблюдаем оттуда. В город хочется. Рив вздохнул. Не подумайте, что я изнеженная ромашка. А кто ты? Удивился скрипач. Она и есть. Ты мне договорить не дал. Так вот, не подумайте, что я ромашка, но нам всем не помешало бы принять душ. Особенно вам. Вы грязные, как я не знаю что. Будет возможность, примем, пожал плечами Ид. Гений, это работа. Бывало много хуже. Поверь, это мелочи. Да я верю, просто, наверное, неприятно, заметил Ри. Неприятно в такой грязище месяц сидеть безвылазно, ответил скрипач. Ид согласно кивнул. А это? Да, фигня, ни о чем. О, а вот и они выходят. Ри, давай отводи машину подальше. Ри сейчас сидел за рулем. Ид еще ночью решил, что сегодня водит исключительно гений. Пусть привыкает к новой Люсе. Приноравливается. Ему надо получше освоиться, потому что на данном этапе работать придется всей команде. Ри, к чести его сказать, не возражал. И с машиной договорился на удивление быстро. Хотя, возможно, у этой Люси оказался хороший миролюбивый характер. Как знать. Первым из дома вышел Гарик. Следом за ним Евгения. Гарик пока еще сонно позевывал. А вот женщина была вполне бодра. Выглядела подтянутой и свежей. «Гарик, вы тогда давайте в машину садитесь, а мы с Варькой скоренько там это, взять кое-чего надо, раз уж домой заехали», — сказала она. Мы через 5 минут подойдем. А что взять? Может, поможем? Предложил Гарик. Да нет, не надо. Инструмент просто кое-какой прихватить хотели, махнул рукой Евгений. Ключи всякие. У нас тестомес разболтался. Мы у ребят просили, которые на машинах. Да от них разве дождешься? Только поискать придется. Мы их не часто достаем. Валяются в сарае где-то. Ладно, мы подождем, конечно, заверил Гарик. Может, и подкрутить поможем. Поглядим, кивнула Евгения. Варь, пошли. Ты посветишь, а я там посмотрю на полках. Тим с Рэмом тоже вышли из дома и направились к Гарику, который открыл багажник и уже успел положить в него свой рюкзак. «Ну, как спали?» – спросил он братьев. «Как дома?» – Рэм покачал головой. «Снилась, правда, какая-то ерунда, но уже забыл, что там такое было». «Опять эти кошмары твои?» – нахмурился Тим. «Да вроде нет», – Рэм задумался. «Нет, точно нет. Что-то другое, не очень веселое, но и не страшное». «Ну и ладно», – махнул рукой Тим. «А как вам вчерашний?» Он не договорил, потому что за домом послышался возмущенный голос Евгении. «Это что еще такое тут?» «Жень, ты глянь! Слегу новую всю стесали!» – крикнул в ответ Варвара. «Это кто же тут баловался?» «Ты на грядки смотри, с грядками чего делается?» «Хорошо, морковь под зиму посадить еще не успели!» «Варь, это кто же сделал-то?» Гарик и братья переглянулись и быстро пошли за дом. Возле сараюшки, рядом с которым находилась дровница, обнаружились обе женщины, которые недоуменно разглядывали огород. Точнее то, что вчера еще было огородом. Там, где находились ровные высокие грядки, приготовленные для осенней посадки моркови, было теперь перепаханное абы как поле, а землю с грядок какая-то неведомая сила сгребла в большую кучу неподалеку от дома. «Трындец», — констатировала Евгения. «Приехали». «Будто на тракторе кто-то пьяный порезвился», — заметила Варвара. «Но забор-то целый, и следов нет». «Что случилось?» — спросил Гарик, подходя поближе. «Да вон, любуйся!» — Евгения махнула рукой в сторону огорода. «Начудил кто-то! Это не вы, ребята?» «Мы?» — оторопело спросил Рэм. «Нам-то зачем? И главное, как? Чтобы такое устроить, нужно, наверное, человек 10, причем с лопатами, и на всю ночь». «Это да», — согласилась Варвара. «Озорничает кто-то?» «Но кто?» — спросил Гарик. «Не знаю». Варвара задумалась, потом подошла к Рэму, глянула ему в глаза. «Ой, мальчики!» «Что, мальчики?» — не понял Гарик. «Да ничего. Но эта вот хреновня, она с вами связана», — уверенно сказала Варвара. «А ведь верно?» — кивнула Евгения. «С ними? Точно! Ребята, а странного в последнее время с вами ничего не было?» «Да вроде не было», — пожал плечами Гарик без особой уверенности. «С нами? Но как это может быть связано с нами?» «Понятия не имею». Евгения отвернулась, снова глянула на огород. «Мы, если поймем сегодня, вам скажем. Подумать нужно». «Подумаем, подумаем», — покивала Варвара. «А что насчет огорода?» — спросил Тим с сомнением в голосе. «Это дело наживное». Евгения снова посмотрела на Гарика внимательно, пристально. «Ладно, мальчики, поехали. А то мы опаздываем уже. Люди ждать не будут». «Инструменты взять надо», — напомнила Варвара. «Пошли поищем». «Иду, иду. Куда я денусь?» — откликнулась Евгения. Обе они вошли в сарай. Варвара прикрыла за собой дверь. «Нельзя их отпускать», — сказала она едва слышным шепотом. «Убьют же». «Нельзя», — так же тихо откликнулась Евгения. «Жалко будет. Молодые совсем еще». «Жалко. Что ж делать-то, Жень?» «Ох, не знаю, не знаю», — Евгения задумалась. «Подумаем. Они в Руси пока будут. Подумаем. Может, чего и решим. Надо им будет хотя бы сказать».